сердца вдохновенья, и гордый ум пред ним склоняй. Но в чистой жажде наслажденья не каждой арфе звук веряй. Немного истинных пророков с печатью тайны на челе, с дарами выспренних уроков, с глаголом неба на земле.